«Душа не умирает», — сказал журналист. «И мы будем вознаграждены сторицей, если просветлим разум Божьего создания». Пенкроф с сомнением покачал головой. «Во всяком случае, следует попытаться», — продолжал журналист, «хотя бы из чувства человеколюбия». Действительно, таков был долг каждого человека и христианина. Все трое понимали это и хорошо знали, что Сайрос Смит одобрит их поступок. «Что ж, не будем его развязывать?» — спросил моряк. «Быть может, он пойдет с нами, если развязать ему ноги», — предложил Герберт. «Попробуем», — согласился Пенкроф. И они разрезали веревки, мешавшие пленнику идти. Руки же у него по-прежнему были крепко связаны. Он встал и даже не попытался убежать. Его острый взгляд следил за тремя людьми, которые шли рядом. Но, по-видимому, неизвестный так и не вспомнил, что он сам человек, или что, по крайней мере, прежде был человеком. Пленник тяжело дышал, вид у него был угрюмый, но он не сопротивлялся. По совету журналиста пленника повели в хижину. Колонисты надеялись, что сознание его прояснится, когда он увидит свои вещи. Быть может, достаточно искорки, чтобы пробудить его затемненный разум, чтобы воскресить угасшую душу. До хижины было недалеко. Путники очутились там через несколько минут. Пленник, казалось, попал в незнакомые места. Он словно не сознавал, что пришел домой. Уже по одному тому, насколько одичал несчастный, можно было судить, что он давно живет на островке, превратившемся для него в тюрьму, что, попав сюда разумным человеком, он под влиянием одиночества потерял рассудок. Журналист решил попытать, не подействует ли на пленника огонь. И тотчас же яркое пламя, которое привлекает даже животных, вспыхнуло в очаге. Сначала пламя как будто приковало внимание несчастного, но немного погодя он отошел от очага. Его взгляд потускнел и снова стал бессмысленным. Да, очевидно, одно только и оставалось — отвести пленника на борт Бонадвентура. Колонисты так и поступили, и караулить его вызвался Пенкроф. Герберт и Гедеон Спилет отправились на берег, чтобы завершить начатое дело, и спустя несколько часов вернулись с утварью и оружием, с запасом огородных семян, дичью и свиньями. Они погрузили все это на судно. Бонадвентур готовился сняться с якоря утром, как только начнется прилив. Пленника поместили в каюту на носу, и он сидел там спокойно, молча, словно глухонемой. Пенкроф предложил ему поесть, но он оттолкнул вареное мясо, от которого, конечно, уже отвык. И действительно, как только моряк поднес ему утку, подстреленную Гербертом, он набросился на нее и съел жадно, как зверь. «Неужто вы думаете, что ум его прояснится?» — спросил Пенкроф, с сомнением покачав головой. «Допускаю», — ответил журналист. «Благодаря нашим заботам, ибо он стал таким от одиночества, а отныне он не будет одинок». Очевидно, бедняга уже давно утратил всякое человеческое подобие, — заметил Герберт. «Допускаю», — вновь сказал Гедеон Спилет. «Сколько же ему лет?» — спросил юноша. «Трудно определить», — ответил журналист. «Ведь лицо у него скрыто густой бородой, но он не молод. Думаю, что ему, по крайней мере, 50 лет». «Заметили ли вы, мистер Спилет, как запали у него глаза?» — спросил юноша. «Да, Герберт, И должен добавить, что в глазах у него светится мысль, хотя по его внешности и не скажешь, что он разумное существо.